Ирина Романова. Истинное для ледяного дракона или ректор на прицеле. Пролог. Амулеты снять! Вам тут ничего не угрожает! В тренировочном зале находилось 5 учениц. Больше не разрешалось. Ведь если их магия выйдет из-под контроля, то сожжет все здание. А так, 5 – это оптимальное количество, которое можно контролировать. А мне, ледяному дракону, будет проще усмирить выброс магии. Поэтому на первых порах я занимался со студентами сам. «На мне нет амулетов», – заявила одна из девушек. «На мне есть один, но мне запретили его снимать. Вот». Вторая девушка подала мне свиток. Я внимательно его изучил. «Тогда вам придется покинуть школу. Магия вам не дастся. Да и я не вижу вашего уровня». Пожал я плечами. «У меня нет секретаря. Возьмите все документы и ждите меня около кабинета. Академии больше нечему вас обучать. Но вам тут ничто не угрожает. Мир закрыт. Чтобы попасть сюда, нужно специальное разрешение, в том числе и мое». «Хорошо». Девушка дрожащей рукой сняла что-то с шеи и положила рядом. Пока она это делала, я накинул на нее заклинание, чтобы чуть-чуть поменять ауру. Временно, конечно. И сбить со следа тех, кто будет ее искать. Передо мной сейчас сидела Нагиня в своих змеиных кольцах. «Вы будете первым представителем такой расы в этом мире!» Я одобрительно посмотрел на девушку. «Представляю, какой переполох начнется, когда поймут, где она!» «Благодарю!» – храбрилась девушка, возвращаясь в человеческое тело. «А вы чего ждете?» – посмотрел на вторую. «Мы теряем время! Вы не одни тут!» «У меня нет амулетов», – возмутилась ученица. «Она явно растеряна, не будет ли с ней проблем?» «А это что?» – подошел и одним движением сорвал украшение с ее волос. И об этом пожалел сразу. Четверых учениц мне пришлось буквально зашвырнуть в портал хвостом, пряча их, потому что сейчас здесь билась в агонии первого обращения изумрудная драконица и по совместительству моя пара. Мой тщательно наслаиваемый ледяной щит треснул и стек дождем. А в академии правило – никаких личных отношений с ученицами.